Глава 52. Игорь. Я думал, что знаю о себе все. Знал границы, которые я не пересеку. Но уже дважды я ошибался. И оба раза с Морозовой. Первый раз, когда проснулся рядом с этой голой тварью. Второй раз, когда она в наглую заявилась ко мне, чтобы шантажом добиться желаемого. Бумаги, что притащила эта гадина, готовили явно долго и планомерно. Нельзя было просто взять и придушить тварь. Не потому, что мне было жалко бизнес или бабло, а потому, что это могло ударить по Ире и Лизе. Каждое ее слово подливало масло в огонь моей ярости. И я сорвался. Едва не убил то, что фактически разрушило нашу с Ирой жизнь. И ради чего? Ради бизнеса, который приспичило забрать? Олесю пришлось тогда отпустить. Но я уже понял, что времени в обрез. Созвонился с Егором и уехал, даже не возвращаясь домой. Меня трясло от понимания, насколько долгоиграющим был план. Не понимал, кому и зачем это понадобилось. Повезло, что Романов оказался свободен, и мы состыковались. Увидев то, что притащила Олеся, он, мягко говоря, охреневает. «И ты все это время не замечал ничего? Ты куда вообще смотрел?» «Чем тут оправдаешься? Что я был слишком самоуверенным?» «Теперь поздно об этом». «Надо разруливать». Егор озадаченно потер лоб. Мы сидим в его машине, за окном начинает моросить. «Ты вляпался по самые яйца, Игорёх». «Тоже мне новость». «Нет, ты не понимаешь. Я, когда попросил своих напрячься и поискать тех, кому ты дорогу перешел, это выглядело несколько проще». «Ладно, и что думаешь?» Егор молчит, задумчиво крутит в руках мобильный. «Если готов наступить себе на горло, есть один вариант». «Какой?» «Туманов пришел в себя вчера вечером». «Обалдеть! Вот это новость! Я-то вообще думал, что он там надолго». «И как нам это поможет?» Романов молчит, но по взгляду понимаю, большего не получу. «Решать тебе». «Ладно, черт с тобой, выкладывай». Но Егор вместо этого заводит машину и выезжает с парковки, на которой мы встретились. «И куда мы?» «В больничку». «Реально думаешь, что он чем-то поможет?» «Учитывая, что он только что из комы». Допытываюсь у Романова, но тот невозмутимо смотрит на дорогу. «Мы только время потратим». «У тебя есть еще варианты?» Тут он прав. Особо нечего обдумывать. Феликс ясно дал понять, что он, конечно, поучаствует, но это не его война. Мол, от возможности заработать не откажется, но встревать между жерновами ему не резон. Пока едем, снова и снова прокручиваю в голове каждое слово Морозовой. «Что-то в этой картине не складывается». Она казалась такой довольной, злорадствующей. Потратила почти год, чтобы втереться в доверие. И ради чего? Ради бабла? Кто и сколько ей заплатил, что она так старалась? И ведь она отменно играла. Ни я, ни Ира не заподозрили ее ни в чем таком. Жена даже уболтала меня сделать ее крестной для дочери. После тщательной проверки, конечно же. Так кто же так постарался? Кто замутил настолько долгоиграющий проект? Еще и фраза эта, что Ира должна была умереть еще там, на дороге. И лишь по случайности этого не произошло. Что за случайность? «Хорош пыхтеть», — замечает Егор, когда мы почти на месте. «И если хочешь выгрести из этой ямы, заткни свой гонор подальше». Кирилл нормальный мужик. Видел я, чем промышлял этот нормальный мужик. Огрызаюсь на его напутствие. «Ну, все мы не без греха. Да и в бизнесе, сам знаешь, как бывает». «Криминал — это другое». Егор смотрит на меня снисходительно. «А ты бы, прежде чем выносить приговор, разобрался в контексте, Игорь. Я там не был, но и ты тоже. Как знать, в какие краски покрасили победители те события?» «В чем-то он прав. Если Туманов — единственный шанс разрулить ситуацию, значит, я пойду к нему и договорюсь. Ради Иры, ради семьи». В больнице нас пропускают весьма неохотно, когда узнают, что мы не родственники. «Вообще-то не положено», — ворчит медсестра. «Да, но вы же видели, что я в списках на посещение», — лучезарно улыбается Романов. «А вот его нет там. А он со мной». Их перепалка заканчивается довольно быстро. И мы, наконец, надев бахилы и халаты, поднимаемся на третий этаж. Количество охраны, которую я успеваю заметить, впечатляет. У нас тут будто президент отдыхает. Странно, что всю больницу не перекрыли. «Меры предосторожности», — говорит Егор, заметив мое недоумение. «И от кого же его так берегут?» Ответа я, естественно, не получаю. У самой палаты нам устраивают практически досмотр. Бесит знатно. Мысль, что приходится вот так идти к тому, кто заявил права на мою жену, отравляет. Но все это теряет хоть какое-то значение, когда нас, наконец, пропускают, и в палате я вижу Туманова. Сидящего за столом с ноутбуком, одетого далеко не в больничную одежду. И уж явно не похожего на того, кто только что вышел из комы. Кирилл отрывает взгляд от монитора ноута и смотрит на нас. «Долго вы?» Замечает, а затем закрывает крышку и отодвигает лэптоп. «Смотрю на Егора. Тот невозмутим и спокоен. Значит, был в курсе». «Я так понимаю, у тебя тут отпуск?» Цыжу сквозь зубы. «Я-то идиот, искал пути, как попасть к нему на территорию. Дернул Егора, который так мастерски подыграл своему... другу. Черт, идиот! Знал ведь, что они ведут вместе дела. Помни, что тебе сказал». Между тем роняет Романов. «Не отпуск, но немного шоу пришлось устроить», — ухмыляется Туманов. «Впрочем, ты ведь тоже числишься среди тех, кому на кладбище место». «Что ж, один-один». «Какого хрена?» «Не выдерживаю этого снисходительного тона». «Ты прячешься?» «Тебя это не касается, как, впрочем, и твоей жены тоже. Это мои дела. Так вышло, что мне пришлось отойти в сторону». «Ну, знаешь ли...» «Ты зачем приехал?» – перебивает меня Туманов. «Не просто же навестить». Кашусь на Егора, но тот совершенно отстраненно смотрит в сторону. «Мне нужна помощь», – озвучиваю, реально наступая себе на горло. «Не думал, что когда-нибудь будет настолько сложно с кем-то работать. А ведь у меня каких только партнеров не было». Туманов медленно встает из-за стола, обходит тот и, оказавшись достаточно близко, протягивает мне руку. «Я тебе не враг, и на жену твою не претендую». Недоверчиво пожимаю протянутую руку. «Очень на это надеюсь, потому что я свое не отдаю». «А мне чужого не надо», — ухмыляется он. «Так что, ловушка захлопнулась? Баба эта вышла на тебя?» «Откуда ты...» Замолкаю, видя, как Романов переглядывается с другом своим. «То есть это все было просчитано?» «На самом деле нет». Уже совершенно другим тоном отвечает Туманов. «Ты подвернулся под руку. И, честно говоря, я тебе не завидую. Твоя компания стала разменной монетой между двумя сторонами. Ты отказался от слияния с одной из них, при этом умудрившись перейти дорогу и второй. По мере того, как Кирилл обрисовывает расклад, я вспоминаю некоторые моменты, которые у меня не вышло сложить воедино. Потому что я был внутри ситуации, не видел картину целиком. А ведь реально, незадолго до той аварии мне поступило предложение о слиянии. Хотя там скорее было бы поглощение. Тогда пришлось напрячься, чтобы найти красивый выход. И мне казалось, у меня вышло. Я грамотно разрулил ситуацию, уйдя из-под удара, и притом не наживая себе врагов. Понимаешь, о чем, да? Я сдержанно киваю. Так вот, тебя тогда отпустили. Казалось бы. Я уже понял, что ошибся. Скорее, ты не был должным образом осведомлен, пожимает плечами Туманов. Если тебя это успокоит, игра велась на куда более высоком уровне. Сегмент рынка, который ты себе отжал, понадобился кое-кому, кто очень не любит отказы. Догадываешься? Киваю, вспоминая фамилии, которые упоминал Феликс. Невзорову было выгодно тебя убрать. Харитонову наоборот. Твоей жене повезло. Второй оказался шустрее, так что ей помогли тогда, после аварии. Морозова. Она вообще оказалась хитрее всех. Поимела и там, и там. То есть она работала на обе стороны? Вроде того. У нее же был доступ к вашему дому. Я киваю, вспоминая, что пару раз Олеся и правда крутилась у моего кабинета. Но это выглядело как случайность и больше не повторялось. Но черт! Ну вот, думаю, не просто так. Мои люди проверяли ее после аварии, собрали подробнейшее досье. И все оказалось чисто, да? Понимающе вздыхает Кирилл. Сырьевой рынок скоро ждет передел. Вот поэтому все зашевелились именно сейчас. Ты мешаешь им. Морозова была бомбой замедленного действия. Собирала информацию, что-то сливала одним, что-то другим. Но на кого она работает в итоге? Это очень хороший вопрос, влезает Егор. И тебе вряд ли понравится ответ. Я так понимаю, вы уже оба в курсе. Мрачно говорю, предвкушая очередную задницу. Ну давай, вываливай. Что еще там выяснилось? Тебе знакомо имя Ангелины Королевой? Спрашивает Кирилл. А мне приходится хорошо напрячься, чтобы понять, откуда я его знаю. И вот когда я вспоминаю...